летели лето дни, там, где были мы одни. Но не буду я грустить и просто улыбнусь. Прочитаю СМС, я скучаю СОС. Я отвечу, не скучай, и я тебе. Но не буду я грустить и просто.